Я ждал вашего визита. — Почему? — голос был хриплым, словно его обладатель не спал ночи и все время курил сигареты одну с другой. Два пальца на правой руке музыканта пожелтели от табака, он не брился утром. Видимо, там, где скрывался Пьеро, у него не было возможности сделать это. — Вы обедали? — Я не проголодался. Он выглядел моложе своих лет и так нервничал, что на него было трудно смотреть. Дрожь охватывала его с ног до головы. — Вы обещали, — начал он, — я держу свое слово. Я пришел сам, по доброй воле, и правильно сделаю. Я не убивал Лулу. Мегре никак не ожидал, что музыкант разразится слезами. Не вызывало сомнений, что он позволил себе это впервые после смерти любовницы. Он плакал, как ребенок, закрывая руками лицо, и Мегре не стал ему мешать. Ведь с той самой минуты, как в ресторанчике на бульваре Барбес Пьеро прочел в газете о том, что Лулу умерла, он так и не мог осознать свои утраты, целиком отдаваясь сдавившей ему на плечи угрозе. За какое-то мгновение он превратился в человека, которого преследуют, и каждая минута таила в себе опасность, угрожая его свободе и снежизни. Теперь... оказавшись на набережной Орфевр лицом к лицу с полицией, ставшей для него настоящим кошмаром, Пьеро больше не мог сдерживать чувств. — Уверяю вас, я не убивал. Не убивал ее, — повторял он. Мегре верил ему. Убийцы так себя не ведут. Луи оказался прав, говоря о своем друге, как о мягком и сентиментальном человеке, производящем впечатление крутого парня. Его пухлое лицо... его светлые волосы и светлые глаза не могли принадлежать мяснику. Скорее, он походил на служащего, одного из тех, кто воскресным днем прогуливается с женой по Елисейским полям. — Вы правда поверили, что это я? — Нет. — Тогда почему вы так сказали газетчикам? — Я ничего не говорил репортерам. Они пишут, что захотят. И обстоятельства дела. Я не убивал. Успокойтесь, пожалуйста. Можете скурить. Когда он прикуривал, рука его заметно дрожала. Есть один вопрос, который я должен задать вам раньше других. Когда в понедельник вечером мы пришли на авеню Карно, Лулу еще была жива? Пьеро широко раскрыл глаза от изумления. — Ну, конечно, жива! — закричал он. Это могло оказаться и правдой. Иначе не стал бы дождаться дневных газет, чтоб залечь на дно. Вы не догадывались, о чем она хотела сообщить, когда звонила по телефону в Грело? Понятия не имел. Она так волновалась, так хотела поговорить со мной. О чем вы подумали, когда вас позвали к аппарату? О том, что она приняла решение. Какое решение? Бросить его. Кого? Старика. Вы просили ее о таком поступке? 2 года кряду я уговаривал Лулу переехать жить ко мне, и он добавил, словно бросая вызов комиссару, бросая вызов всему миру, я люблю ее. В его голосе не чувствовалось пафоса. Напротив, он сказал это тихо, прерывающимся от волнения голосом. — Вы уверены, что совсем не хотите поесть? На этот раз Пьеро машинально взял бутерброд, Мегре другой, сразу стало легче. Они вместе ели, и это разрядило атмосферу. В кабинете воцарилась тишина, изредка прерываемая негромким стуком пишущей машинки за стеной. — Раньше Лулу приходилось вызывать вас с работы? — Нет, с авеню Карно никогда. Однажды, когда она еще жила на улице Лафайет, ей стало плохо, и она мне позвонила. У нее было расстройство желудка, но Лулу испугалась, она всегда боялась умереть. Эти слова вызвали в памяти Пьеро образ его подружки. И глаза его снова повлажнели. Прошло какое-то время, прежде чем он смог взяться за свой бутерброд. — Что она вам сказала вечером в понедельник? Впрочем, прежде чем ответить на этот вопрос, скажите мне, есть ли у вас ключ от квартиры Лулу? — Нет. — Почему? — Не знаю. Не было особых причин. Я редко приходил в ту квартиру, и обычно она сама открывала мне. — Итак, вы позвонили, она открыла дверь. Я не звонил, она распахнула ее сразу же, как я вышел из лифта. А я думал, что Лулу спала. Она немного вздремнула до этого и звонила мне еще лежа в кровати. Когда я пришел, она только что встала, на ней был халат.